«Ничего, а кого?» — насмешливо поправил сталкер. «Проводника». За ближайшим кустом раздалось покашливание. Девушка подпрыгнула. Нервы ее были напряжены до предела. Все чувства обострены. Она могла поклясться, что в кустах только что никого не было. «Здравствуй, дядя Миша!» Кайман первым шагнул навстречу. Человек, названный им дядей Мишей, больше всего напоминал старенького бомжа. Заросший седой щетиной мужичок, одетый не по погоде, в засаленный до блеска ватник. Маленькие глазки остановились на мышке, и дядя Миша неожиданно лукаво ей подмигнул. «Здравствуй, торопыга!» Дядя Миша обратил взор на Каймана. «Мы тебя до вечера с той стороны ждали, а ты уже обратно с этой». «Да еще и с барышней! А зачем ты ее так обстриг?» «Так получилось», — уклончиво ответил Кайман на все сразу. «Ну, веди нас, дядя Миша. Сначала девушку, будь ласка». «Дык, само собой». Дядя Миша чинно оттопырил локоть, предлагая мышке взять его под руку. Ей вдруг стало смешно. Подрагивающим от сдерживаемого смеха голосом она спросила. «А как вы догадались, что я девушка?» Дядя Миша предупредительно прижал локтем ее руку к грязному ватнику. «Поживись, моя доченька», — причурился он. «Тоже научишься внутренне от внешнего отличать». Без всякой связи со словами он вдруг резко крутанулся на месте, разворачивая за собой мышку, как партнершу в танце. Мир мигнул. Ошалелыми глазами мышка смотрела вокруг. На развалины одного дома, на крепкий недавно подновленный другой дом, на сарай с провалившейся крышей и огород с ровными рядами капусты. И не следа леса вокруг. «Где это мы?» — ахнула девушка. «Как сюда попали?» «У меня на хуторе», — сказал над ухом дядя Миша. «Сейчас дружка твоего доставлю, пускай он тебе объясняет». Мышка обернулась, но проводника рядом уже не было. Исчез. Вот так просто взял и исчез на ровном месте. От сарая к ней кто-то торопливо ковылял, подволакивая левую ногу. На нем была двуцветная куртка, левая половина защитного цвета, правая — синего. А на голове красовалась странная штуковина. Мышка с трудом рассмотрела, что это за самодельный колпак, увенчанный маленьким уродливым черепом. «Кошачьим, что ли?» «Конфеты есть?» — издалека крикнул незнакомец. Часть седьмая. Сталкер Кайман, хуторок в зоне. Кайман открыл сундук и перебирал оружие, краем уха прислушиваясь к звукам, доносившимся от костра. Настырная мышка пыталась выпросить у дяди Миши, как именно ему удается исчезать в одном месте зоны и появляться в другом. Проводник отделывался шуточками-прибауточками. «Как исчезаю? Да обыкновенно, милая. За угол заворачиваю, все тут. За какой угол? А за пятый, само собой. И выхожу из него же. Да чего там сложного? Любой так может. Одна нога здесь, другая там. Только чувствовать надо, где в природе пятый угол располагается». Клоун громко чавкал карамельками, давился слюной, хихикал и что-то неразборчиво бормотал на разные голоса, как поломанный приемник. Кайман сокрушенно покачал головой. В прошлый раз безумец вел себя спокойнее. На мышку отреагировал, что ли? Мышка, надо отдать ей должное, от клоуна не шарахалась. Хотя и выглядел он как зомби многолетней выдержки, а то и хуже. Левая парализованная часть его лица смотрела за горизонт пустым глазом. Из уголка рта тянулась ниточка слюны. Правая живая половина, наоборот, непрестанно подергивалась, произвольно меняла мимику. Точно так же по-разному вели себя левая и правая половина его несимметричного тела. Правая рука жонглировала камушками, жестикулировала, крутила дули, тыкала всюду указывающим перстом и цинично демонстрировала средний палец. Левая свисала, как опухший муляж. Глядя на урода, трудно было поверить, что он пришел в зону красивым парнем, смельчаком и умницей. Но Кайман еще помнил его таким, потому что они начинали вместе. Оба были отмычками у тетери и оба успешно пережили этот этап ученичества. А потом однажды парню не повезло. Он вляпался в электру. Или повезло? Потому что он выжил, а такое редко случается. Или все-таки не повезло? Кайман, например, предпочел бы смерть такой жизни, какую вел уже 3 года клоун. Или повезло? Потому что искаженный зоной сталкер сделался в ней своим, и, судя по всему, был вполне счастлив. По-своему, конечно. Но что мы понимаем в чужом счастье? В помешательстве клоуна были логика и артистизм. Он сам умудрялся шить себе одежду из 2 разных половин и украшать крысиными черепами и косточками. Полное имя, которое он себе выбрал, звучало как «добрый злобный клоун жизни и смерти». Кайман считал себя лишенных сантиментов, но от клоуна его таки пробирало до печенок. Почему Кайман отаскал безумцу карамельки с той стороны периметра? Откупался от собственных призраков и лишних мыслей. И все равно иногда, как вот сейчас, он не мог отделаться от ощущения, что смотрит на клоуна как в зеркало. В слишком правильное зеркало, которое с непривычки кажется ему кривым. «Все мы тут порочные да мелочные», — проворчал Кайман себе под нос, разворачивая промасленные тряпки и извлекая из сундука очередной ствол. Тела в шрамах, души в ссадинах. Каждого зона под себя приспособила, так или эдак. На каждом клеймо поставила. «Верно говоришь, да не совсем», — сталкер вздрогнул. Дядя Миша вывернулся у него из-за плеча, по-свойски дохнул сивущими маслами. «Я вот думаю, все наоборот. Кому в зону не надо, тот сюда не пойдет. А ведь лезут, понимаешь? Как одержимые лезут. Почему?» «Кто-то на нас таких манок здесь поставил». «Кто?» — оторопел Кайман. «Пришельцы, конечно, кто же еще?» Дядя Миша пригорюнился, махнул рукой. «А мы радуемся, глупые. Летим, как светлячки на лампочку. Да, я чего хотел сказать. Пойдем-ка, Гена, выпьем водки. Пока тот, кто это все затеял, дихлофосом на нас не брызнул». Кайман все понял. У дяди Миши в гостях побывал очередной проповедник. Разные эзотерически двинутой публики вокруг зоны копошилось немерено. Пророки, антипророки, лжепророки, защитники и противники зоны, адепты всевозможных учений. Большинство из них, впрочем, держалось подальше от реальности зоны и витиствовало в сети. Но кое-кто настырно лез за периметр, а некоторые даже пролезали. Иногда дядя Миша для развлечения приводил к себе на хуторок кого-нибудь из этой братии. Немного кормил, щедро поил и упоенно слушал, а потом выставлял прочь из зоны. Первые дни после визита Оракула дядя Миша честно придерживался новых убеждений, но они быстро приходили в негодность и уступали место его обычному пофигизму. Сталкер поморщился. Он не любил проповедников, и ему сильно не нравилось, что дядя Миша водит посторонних туда, где Кайман держит свое добро. Пусть даже найти хуторок без помощи дяди Миши было невозможно, но Кайман и сам был здесь гостем, хоть и желанным. Но не хозяином, так что порядки диктовать не мог. «Водки? Выпьем, а как же?» — рассеянно сказал сталкер, доставая из сундука коробки с патронами. «Но потом. Я вот думаю, достаточно наша барышня по консервным банкам настрелялась. Пора ей местное зверье показать. Говоришь, кабаны нынче расплодились сверх меры? Сейчас будет им мера. Высшая. Выведи-ка нас, пожалуйста, к четырем холмам, где дубнячок». «Это можно», — дядя Миша поскреб седую щетину на подбородке. «На который из холмиков-то? Небось, на северный? Что без леса?» «На северный», — кивнул Кайман. «Засядем на верхушке. Пока кабаны из леса выбегут, пока на наш холм взберутся, как раз и перестреляем». Смешанный лесок, в котором преобладали молодые дубы, был излюбленным местом кабанов. Вообще-то кабаны в зоне были те еще твари, хищники и каннибалы. Глянешь такому в морду? Не рыло, а коллекция клыков, изогнутых на любой вкус, как японский набор ножичков для харакири. Но, верной генетической памяти, кабаны-мутанты обожали желуди. И грибы они жрали за милую душу, хотя грибы в зоне — это отдельная песня, сталкерская народная под аккомпанемент счетчика Гейгера. Никакие другие растения не тянут радиацию из почвы, как грибы. На первый взгляд, времена года в зоне выглядят одинаково. Хмурое небо, жухлая листва. Пойди разбери, что это. Слишком холодное лето? Ненормально теплая зима? Или медленное переползание от одного к другому? Но если потрудиться, бросить второй взгляд, становится понятно, что годовой цикл растений никуда не делся. И стало быть, осенью с дубов падают желуди. А где желуди, там и кабаны. Дядя Миша доставил Каймана на место и отправился за мышкой. За те несколько минут, что сталкер остался один, он успел прикинуть обстановку. Северный холм был высоким, с лысой плоской верхушкой. Когда-то здесь гнездилась большая температурная аномалия жарка, и, как видно, прожгла почву на большую глубину. Во всяком случае, хотя жарка давно исчезла, растительность здесь так и не появилась. Для стрельбы по кабанам отличная позиция. Были бы кабаны. А стадо диких свиней как раз паслось на соседнем поросшем лесом холме. Ветерок доносил звуки, довольное хрюканье, урчание и возню. Временами хищные хрюшки совсем не по-свински взрыкивали. Если верить слухам, в их мутирующую ДНК затесались собачьи гены. За деревьями мелькали бурые бока. Кабанов там было не меньше дюжины. Если оказаться в самой гуще стада, для новичка с пистолетом это верная смерть. Для опытного сталкера с нормальным стволом даже не развлечение. А для мышки будет хорошая проверка. На хуторе сталкер велел ей тренироваться в стрельбе по мишеням и убедился наглядно, что девочка умеет обращаться с оружием, и глаз у нее меткий. Стало быть, не врала про биатлон. Уже легче. Если кайман что-то и ценит больше хабара, так это свою собственную жизнь. А жизнь в зоне слишком сильно зависит от того, с кем ты идешь. Понятное дело, кайман не намерен был полагаться на мышку, как на напарника, но хотел как минимум знать, можно ли ей доверить ствол. А то ведь бывают настолько альтернативно одаренные личности, что лучше им оружие не давать, целее будут. По консервным банкам девчонка лупила бойко и свое право на оружие в глазах каймана заслужила. И все равно стрелять по живому существу — совсем отдельный навык. Бывает, и здоровенные мужики не могут себя пересилить. Так что пусть мышка себя покажет в охоте на кабанов, а кайман поглядит. Себе сталкер взял АК-74 с оптикой. На кабанов хватит. И мало им не покажется. В заветном сундучке, а точнее, в нескольких сундучках, спрятанных и закопанных на хуторке дяди Миши, кайман с везунчиком хранили оружие на все случаи жизни. Для девчонки сталкер выбрал ВСС-винторез и сделал это с умыслом. Дело в том, что у них с напарником существовала специализация. Кайман больше по ближнему бою, везунчик при необходимости работал снайпером. Если мышка и по кабанам будет стрелять не хуже, чем по мишеням, быть ей снайпером. Хотя, конечно, лучше бы им пройти в зону без единого выстрела, но такого не бывает. Проводник с белобрысой вынырнули из-за невидимого угла в двух шагах от каймана. Сталкер приподнял бровь, увидев у дяди Миши в руке тот же сакраментальный калаш. Проводник решил принять участие в охоте? Да пожалуйста. Держи, кайман вручил мышке винтовку. Бей в голову. Ну, еще можно в сердце. Но в голову всегда вернее. Это не только кабанов касается. Девчонка бросила на сталкера странный взгляд, который он не стал расшифровывать. Зыркой, не зыркой, дело покажет, что к чему. Мышка расставила пошире ноги, сняла оружие с предохранителя, скинула к плечу, прицелилась. Кайман ревниво следил, как она обращается с винтовкой. Винторез принадлежал везунчику, и когда напарник вернется, он захочет увидеть свое оружие в целости и сохранности. Кайман не сомневался, что везунчик вернется, что бы там ни говорили. Побудет на гражданочке, потусуется с родней и притянет его обратно как миленького. Зона своих не отпускает. Мышка со стволом обращалась правильно. Кайман одобрительно кивнул ей. «Видишь, кабанов, наша цель их перебить. Всех. Задача ясна? Начинай». Девчонка против его ожидания не замешкалась. В ту же секунду оружие в ее руках дернулось, выплевывая пули. Бурая туша кабана вывалилась из кустов. «Первый готов». Завизжал и рухнул второй, за ним третий. Мышка била без промаха, как настоящий снайпер. «Отлично, малая», — сказал кайман, прицеливаясь. «Сейчас они ломанутся к нам. Твои те, что дальше?» Пока сталкер договаривал, десяток кабанов уже вырвалось из лесочка и перли вниз по склону со скоростью электрички. Вообще-то нормальные звери ломанулись бы в противоположную сторону, прочь от охотников. Но этими нормальными не были. И со всей дури рвались к людям. Известный парадокс зоны. У местного зверя желание убить человека превосходит инстинкт самосохранения. Короткой очередью кайман снял переднего молодого кабанчика. За ним голова в голову шел матерый зверь, крупнее обычного, видимо, вожак. Сталкер поливал его свинцовым дождем, но кабан продолжал мчаться вниз и лишь у подножья холма ткнулся мордой в землю. Перекувырнулся через голову и остался лежать. Прочее стадо преодолело ровный участок и, не снижая темпа, поперло вверх по склону холма, наверху которого засели охотники. Двоих кабанов положила мышка. Остальные, злобно храпя и взрыкивая, неслись на людей. Кайман на мгновение отвлекся и бросил взгляд на дядю Мишу. Зачем проводник брал ствол, если не стреляет? И в эту секунду по ним ударили из автомата. Огонь велся с поросшей лесом верхушки холма, отстоящего к западу от лысого северного, выбранного кайманом. Нападавшие были лишь самой малость ниже по высоте. «Ах ты ж, ёшкин кот!» Может, кто-то решил поохотиться на кабанов, а может, просто оказался поблизости. И эти неизвестные решили, что люди — более ценная добыча. У бандитов и мародеров простая логика. С трупа кабана можно разве что клыки поиметь. А труп сталкера — это ствол, патроны, прочее снаряжение, а зачастую артефакты. Вот только кайман не собирался в трупы. Мысленно сталкер сказал себе спасибо за то, что надел бронежилет и мышку в такой же упаковал. «Бей по стрелкам!» — крикнул он девчонке. Оглушительно заработала Кадя Демиши. Тем временем кабаны добрались до охотников. Замелькали вблизи страшные клыкастые морды и бурые бока. Кайман то поливал очередями зверюк с расстояния в пару шагов, то переключался на оптику, выцеливал противника на дальнем холме и выпускал очередь понемногу. Краем глаза сталкер видел, как дергается от выстрелов винторез в руках девчонки. Потом как-то вдруг все закончилось. Грохот пальбы все еще стоял в ушах, сизый дым плавал в воздухе. Вокруг беспорядочно валялись огромные бурые туши, заляпанные кровью. Никто больше не стрелял с северного холма. «Не ранены?» — Кайман обернулся к своим. Мышка медленно покачала головой. Дядя Миша разглядывал рукав ватника, из которого пулей вырвало клок и сокрушенно качал головой. «Да уж», — сталкер перевел дух. «Не слабое получилось у мышки боевое крещение». Кайман критически оглядел девчонку. «Бледная, но держится. Хорошо держится, надо признать. А стреляла, так и вообще отлично. Надо бы ее похвалить». «Молодец», — буркнул Кайман. «Ну ты молодец, в общем. Идти можешь?» «Могу», — мышка глянула на него из-под лобья. «А куда?» «Пойдем проверим, кто там в нас пулял», — решил сталкер. «Дядя Миша?» «Кто-кто?» — проворчал проводник. «Известно кто. Сволочи! Ватник мне ценный попортили. Ладно, давай поглядим на ихние рожи. Только прыгать я туда не буду. Передохнуть мне надо сперва. Пройдемся пешочком, тут недалече». Нападавших тоже было трое. Лица их оказались Кайману совершенно незнакомы. Бандиты и бандиты. Ну и пес с ними, пусть остаются лежать, как лежат. Падальщикам на радость. Сталкер на скорую руку обшарил трупы, забрал две гадюки, три ПМ, бульдог и патроны. Малый джентльменский набор лохов, мнящих себя крутыми. Мышка кривилась, но смотрела, глаз не отводила. Одного бандита, похоже, прикончил Кайман. Двое были убиты из винтореза. Только когда они оказались на хуторке, когда клоун радостно захромал им навстречу, когда потянуло дымом от костра и отпустило напряжение боя, мышка все-таки разревелась. И хорошо, а то Кайман стал уже беспокоиться, что она как примороженная. Сталкер бросил на землю трофейные стволы, сгреб девочку в охапку, прижал к бронежилету. «Не реви, малая, все хорошо. Ты для первого раза молоток. И не жалей их, дядя Миша прав, сволочи были, а не люди». Мышка подняла к нему злое, зареванное лицо. «Да я бандитов и не жалею. С чего ты взял? Так им и надо. Мне кабанчиков жалко. Они-то нас не трогали, а мы их постреляли». Кайман крякнул и не нашелся, что сказать. Так и стоял дурак дураком, прижимая к себе плачущую девушку. «Вот ёшкин кот, да разве их поймешь, этих женщин?» Пока сталкер безуспешно подбирал слова, к ним с мышкой доковылял клоун. Он протянул к девушке руку, на открытой ладони лежала грязная замусоленная карамелька, и мышка улыбнулась ему сквозь слезы. Часть восьмая. Мышка. Хуторок в зоне. За неделю на хуторе девушка научилась чистить оружие чаще, чем зубы. Считывать информацию с ПДА в мгновение ока, замирать по команде «стой» и падать по команде «ложись». Кайман устраивал ей тренировку за тренировкой, и мышка была близка к тому, чтобы возненавидеть его, как новобранец сержанта в учебке. Но однажды она услышала, как сталкер жалуется дяде Мише. «Вот потому-то я отмычика не беру, хуже нет, как дрессировать новичка». И вся ее злость куда-то пропала. Кайман подрядился не только провести мышку по зоне, но и вывести обратно. Она впервые поняла, что это будет не так-то легко. Сталкер честно отрабатывал обещанную плату и для начала учил девушку, как выжить в зоне. Мышка даже ощутила что-то вроде угрызений совести за то, что обманывает Каймана. Использует его как... как отмычку? Нет, только не это. Он взрослый человек, он сталкер, он сам решил с ней пойти. Она использует его, но вовсе не подставляет. Люди всегда используют друг друга, это правило жизни. Хоть в зоне, хоть за ее пределами. Кайман ей нужен, чтобы найти Матвейку. В одиночку она не справится, а значит, прочь угрызения. Пошла вон, сука, совесть. Главное — найти брата. А там мышка придумает, как отблагодарить сталкера. Всю свою сознательную жизнь девушка готовилась к походу в зону. Потому что здесь, на месте, вдруг оказалось, что вся ее подготовка мало чего стоит. Умение стрелять, которым она так гордилась, сталкер принял как должное. Навыки ориентироваться на местности — умение развести костер, сделать шалаш, заночевать на голой земле — все это удостоилось лишь скупого кивка. «Можно подумать», — злилась мышка, — «сам Кайман прибыл в зону готовым сталкером». «Все знал и все умел, да? Черта с два!» Но высказываться на этот счет она не стала.

«Я знаю», — мышка прищурилась. «Ты злой и умный крока... рептилия, в общем. И почему-то очень не любишь сказки. Извини, я больше не буду их вспоминать. Но у меня есть информация, которая тебе нужна». «В топку», — процедил Кайман. «В реактор». «Мне ничего от тебя не нужно. Ты собралась гулять по зоне, как по волшебной стране, а это верный путь в покойники. И тебе, и мне заодно. Трупу не пригодится тайник Бюрерши». «Информация не про тайник», — быстро сказала мышка. «Это... А, черт, обернись, сзади зомби!» «Дешевый прием», — хотел сказать сталкер. «Из третьесортного боевика. В жизни такие штучки...» Тут его схватили за шиворот, вернее, попытались схватить. Кайман зарычал и крутанулся, в последний миг уходя от захвата. Сжавшись в пружину, он бросил свое тело в сторону дороги, еще в прыжке начал стрелять. Зомби задергался под пулями, как тряпичная кукла. Его отшвырнуло в кусты. «Справа!» — крикнула мышка. Сталкер развернулся вправо. На него из кустов по ту сторону бетонки летел снорк, растопырив страшные лапы. Кайман выстрелил. Еще, еще. Пистолетные пули входили в снорка, а он не прекращал движения. Секунды растягивались, события спрессовывались... Наконец выстрел из винтореза прошил левую глазницу твари, и снорк кучей дергающегося мяса упал на бетон. Кайман сунул в карман ПМ, выхватил автомат, крикнул напарнице. «Он не один!» В следующий миг на дорогу выпрыгнуло еще двое. Но этих сталкер уже встретил очередями. Мышка экономно и точно била по тварям из винтовки. Через минуту схватка была окончена. Три снорка лежали в неестественных для человеческих трупов, но привычных для себя позах, уткнувшись в бетон головами в противогазах и выставив словно на показ оголенные позвоночники в кровавых развороченных спинах. У сталкера есть много способов умереть в зоне. Стать снорком — один из самых отвратительных. В кустах неуклюже ворочался зомби. Тоже бывший коллега, ёшкин кот. Кайману вдруг стало тошно жить. Такое с ним бывало. Все вокруг показалось бессмысленным, и собственная жизнь предстала кучей дерьма. Что он здесь делает? Зачем он здесь? Нет, хуже. «Зачем он вообще? Кто он? Что он? Сталкер, барыга и убийца? Переходное звено от человека к зомби?» Кайман застонал и прижал руки к вискам. Его затрясло. Мир полинял и вывернулся наизнанку. Когда через несколько долгих секунд сталкер пришел в себя, он был мокрый, как мышь. И кто-то настойчиво совал ему в рот флягу с водой. «Мокрый, как мышь. Мышка?» Кайман глотнул. «Оплешь ее побери, во фляге была не вода, а водка». Он подавил кашель, в голове быстро светлело. По пищеводу разливалось обжигающее тепло. Девчонка молча приняла обратно флягу. Она вела себя правильно, это он облажался. На кой черт он решил, что нужно возвращаться? Да, у мышки навязчивая идея найти брата, который, скорее всего, давно погиб. Но у нее хотя бы есть идея. Есть смысл и цель. Да, она ненормальная. А кто здесь нормальный? Ты, что ли, крокодил недорезанный? Со своими дикими приступами в зоне и отчетливым пониманием того, что без зоны жить не сможешь. Вы оба одаренные зоной, каждый по-своему. И не тебе судить девчонку. Обратного пути нет, в зоне никогда нет обратного пути. Хоть в прямом смысле, хоть в переносном. И не зря ты в разгар схватки подумал о мышке, как о напарнице. Старый бродяга. Она годится в сталкера. Зона ее позвала, и вот она здесь. А остальное детали. Значит, что? Значит, идем дальше. Только извинений пускай девчонка не ждет. Рептилии не извиняются. — Так что за информация у тебя была? — буркнул Кайман. — Ну как? — вздохнула мышка. — Про зомби. Я его все время видела, пока ты мне нотацию читал. Думала, успею с тобой договориться. Он медленно шел. Но все-таки оказался рядом быстрее, чем я думала. Сталкер покрутил головой. — Вот это выдержка у малявки. Видела зомби впервые в жизни, но молчала и гнула свою линию. — Ладно, — сухо сказал он. — Пойдем. — Но больше так не делай. Он развернулся и зашагал по дороге. — Ты тоже, — еле слышно пробормотала мышка ему в спину. Кайман остановился и подождал ее. — Я тоже, — согласился он. Сделал шаг влево и без особой надобности потратил еще три пули, чтобы вернуть в кусты зомби, который, наконец, выбрался на желтый трещиноватый бетон. Следующие несколько часов Кайман и мышка молча шагали по дороге. Один раз на них вылился короткий ливень. После этого тучи раздвинулись, между ними показались клочки голубого неба. Стало теплее. Над бетонкой курился легкий порог. По дороге шагалось легко, даже слишком легко. Еще чуть-чуть, и можно было бы сунуть руки в карманы и насвистывать. Ни аномалий вокруг, ни твари, ни людей. Зона пугнула Каймана и мышку с норками и затаилась. Но просто идиллия, ёшкин кот. Разве что в кустах не соловьи поют, а вороны каркают. Но тоже птицы безвредные, на людей не бросаются. На всяком случае на живых и вооруженных. Поэтому сталкер пристально посматривал вокруг, держал ствол наготове и становился все мрачнее. Слишком хорошо. Это в зоне к чему? Правильно, не к добру. Во-первых, потому что в зоне все не к добру. А во-вторых, чует сердце зоны что-то задумала. Паршивка. Любит она потешиться, поиграть с человеком, как кошка с мышонком. «Эй, мышонок!» — окликнул девчонку Кайман. «Держи пистолет в руке и поглядывай на ПДА. Мы почти пришли». Дорога окончилась внезапно. Ее словно срезали ножом. А если еще точнее, поперек дороги словно прошелся исполинский утюг, разглаживая все складки местности. Перпендикулярно бетонке, неестественно ровная, гладкая, словно бы даже лакированная полоса имела 4 метра в ширину, а в длину уходила влево и вправо, сколько хватало глаз. Мышка поежилась. Будто гигантский слизняк прополз. «А это мысль», — хмыкнул Кайман. «Может, и слизняк. На самом деле никто не знает, что это было». «Я туда не хочу», — мышка дернула подбородком в сторону блестящего следа. «Правильно не хочешь», — одобрил сталкер. «Прилипнешь так, что с ботинками придется распрощаться. А если замешкаешься, то и с ногами. Поэтому прямо мы не пойдем. А пойдем мы...» Он замолчал и мгновение колебался. «По северному мосту пойдем», — решил сталкер и махнул левой рукой. «Давай, топай вдоль этой гадости, а я за тобой. Что бы ни случилось, на полосу ни ногой». «Еще бы», — фыркнула мышка. Девушка двинулась вперед, бросая брезгливые взгляды на гладкую полосу, покрытую прозрачной блестящей коркой. Корка действительно напоминала подсохшую слизь, которую оставляет за собой обыкновенный слизняк. Если присмотреться, можно было различить траву, кусты и даже небольшие деревца, расползшиеся, как листочки в гербарии, и заламинированные слизью. Через десяток метров им встретилось такое же расплющенное и закатанное под пленку нечто, изначально бывшее живым. Судя по размерам кровавой кляксы, небольшое. Собака, наверное. Кайман заметил, как мышка дернулась, втягивая голову в плечи. Отвернулась от слюдяной полосы и больше туда не смотрела. А еще через полсотни метров они добрались до того, что сталкер назвал мостом. Полоса рассекала надвое небольшой сосновый лесок. По эту сторону, где находились Кайман и мышка, оказалось меньше десятка деревьев. Два из них были сломаны внизу и рухнули поперек блестящей поверхности. Кроны их на той стороне уперлись во взгорок, и получилось так, что стволы повисли в полуметре над прозрачным клеем. Сосны лежали почти вплотную, параллельно друг к другу, так что мост получился довольно удобным. За несколько лет, насколько сталкер мог судить, стволы ничуть не просели. Что ж, это не самый плохой вариант перебраться через полосу слизи, гораздо приклеить к себе и растворить все, что угодно, от стали до человека. Кайман буквально месяц назад видел здесь полутруп сталкера. Надо полагать, из тех бедняк с выжженными мозгами, что до сих пор блуждают по зоне, хотя радара давно нет. Полутруп в том смысле, что нижняя его часть слизь уже растворила. И на гладкой поверхности стояла верхняя половина мертвого сталкера в броне, с воздетой к небу винтовкой. Именно стояла, вертикально, как памятник. Собственно, поэтому они и не пошли к южному мосту, хотя тут удобнее. Бюст неизвестного сталкера Кайман наблюдал на пути туда, а времени прошло не так уж много. И голова могла еще не раствориться. Зрелище должно быть не из приятных. «Ты, главное, не думай, что там внизу, под стволами», — посоветовал сталкер. «Если закружится голова, падай на четвереньки, хватайся за ветки. А может, сразу на четвереньках пойдешь?» «Ага, сейчас», — процедила мышка. Девчонка сунула ПМ в набедренный карман комбинезона, пару раз подпрыгнула на месте, проверяя баланс рюкзака, и ловко влезла на сосновый ствол. Она вытянула руки вперед и чуть в стороны, и без задержки двинулась по мосту. Оказавшись на той стороне, мышка спрыгнула на землю, повернулась и дерзко улыбнулась Кайману. Улыбка, правда, вышла кривоватая. «Молодец», — честно сказал сталкер. Сам он гулял по этому мостику столько раз, что мог бы, наверное, перейти его с завязанными глазами. Мог бы, но не хотел. Кайман в два счета присоединился к мышке и хлопнул ее по плечу. «Мы почти у цели, мышонок. Сейчас прямиком через этот лесок и выйдем к нашей свалке. Идем, теперь снова я впереди». «Почему к нашей?» — удивилась мышка. «Да просто потому, что мы туда идем», — усмехнулся сталкер. «В зоне, можно сказать, все свалки наши. То бишь, ничьи. Кто хочет, тот и пасется. Самое известное — южное, но это вообще проходной двор. Там такое народное гуляние, как выходной на Крещатике. Кайман говорил все это на ходу, аккуратно выбирая дорогу между сосен. Пода молчал. Экран его был темным, свидетельствуя, что ни зверья, ни людей в сосняке нет. Зато здесь водились огромные гадкого вида розовые пауки, со скверной привычкой развешивать сети поперек дороги и бросаться всем скопом на того, кто их потревожит. Именно паутину сталкер рассматривал и петлял между деревьями, чтобы ее не задеть. «А мы с тобой уже почти пришли на западную свалку», — продолжал он. «Здесь тоже изрядно народу шатается, но все же чуток поменьше». Звук выстрела впереди за лесом оборвал его слова. «Вот это я накликал», — зло сплюнул сталкер. «Эх, ёшкин кот!» Загрохотали автоматные очереди. Где-то к северу от них шел бой. К счастью, достаточно далеко. «Мы теперь назад?» — спросила мышка. «Мы теперь по обстоятельствам», — буркнул сталкер. «Пока что вперед». Часть десятая. Мышка. Западная свалка. Свалками в зоне называли кладбище техники, завезенной сюда в несколько приемов. Каждая из чернобыльских катастроф влекла за собой попытки локализовать зону, обеззаразить территорию, расчистить проходы. То, что на бюрократическом жаргоне туманно именовалось ликвидацией последствий. Для этого люди тащили в зону всевозможные машины. Как правило, здесь техника оставалась уже навсегда. Тут были пожарные машины, строительная техника, наземный и воздушный транспорт времен первой катастрофы, взрыва реактора на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Эти реликты, как правило, фанили так, что от треска счетчика Гейгера уши закладывало. Если бы кому-то взбрело в голову посидеть в кабине такой машины, выбираться оттуда было бы уже не обязательно. Безумца ждала быстрая, мучительная и некрасивая смерть от лучевой болезни. Поэтому подобной техникой интересовались лишь некоторые продвинутые зомби в своих попытках имитировать человеческую жизнь. Впрочем, большая часть машин той эпохи являла собой лишь голые ободранные остовы. Брошенная техника времен второй, аномальной катастрофы 2006 года, выглядела разнообразнее. Среди этих машин встречались как ржавые развалины, так и навехонькие экземпляры, словно бы только что с конвейера. К ним даже пыль не липла. Объединяло те и другие то, что они были не способны двигаться, потому что способная двигаться машина была в зоне слишком большой ценностью, чтобы торчать на свалке. Западная свалка, на краю которой залегли в кустах кайман с мышкой, когда-то давным-давно была ремонтной базой. Стрельба на севере прекратилась, но сталкер удвоил осторожность и подниматься в полный рост не спешил. Прямо перед ними красовалась автомобильная яма с эстакадой. Из построек уцелели два хилых сарайчика и большой металлический ангар к северу от них, чуть на отшибе. На асфальтированной площадке, размерами с небольшой стадион, громоздилась техника, преимущественно строительная. Несколько объединенных ржавчиной подвижных кранов, облезлые экскаваторы, перекошенные на бок грузовики и вросшие в асфальт самосвалы. Вызывающей ярким пятном выделялась красная легковушка незнакомой мышки марки, новенькая и сверкающая. Целехонькие стекла были подняты, а в салоне ее что-то временами искрило, словно закоротило неисправные контакты. Правее и дальше красной машины виднелся съезд в котлован. «Там был могильник грязной техники после первой аварии», — сказал Кайман шепотом, увидев, куда смотрит мышка. «Потом его зачем-то разрыли. Может, мародеры, не знаю. А все, что наверху, это уже наш век». Мышка вздрогнула. У этого места была своя отдельная жуть. Аура запредельной безнадежности. От роботов. Инферно металлоконструкций. Но она не собиралась обсуждать свои ощущения с Кайманом. Сталкер здесь, судя по всему, чувствовал себя отлично. Лучше, чем дома. «Но мы здесь не из-за техники», — продолжал Кайман. «Почему-то это место любят аномалии. А где аномалии, там артефакты. Смотри хорошенько. Я вот отсюда вижу 6 штук аномалий, и все разные. Прямо пособие для начинающего сталкера. Ну, что ты мне назовешь?» «Вижу в красной легковушке что-то...» — неуверенно сказала мышка. «Искрит. Электро, да?» «Тш!» — недовольно поморщился сталкер. «Говори тише». «Не угадала. Что там искрит в салоне красной Октавии, вообще никто не знает. Призрак и призрак». «А электро? Вон, гляди, под ковшом эскаватора. Не туда смотришь. Видишь, желтый эскаватор ковш почти до земли свесил». «А под ним?» «Вижу!» — воскликнула мышка и тотчас испуганно зажала себе рот рукой. Она действительно увидела. Под уныло опущенным ржавым ковшом воздух казался более плотным, голубоватым, словно там залежался утренний туман. Мышка знала, что если не доглядеть и сунуться в электро, аномалия взорвется молниями. Стоило девушке разглядеть электро, и как будто включилось второе зрение, все аномалии стали ей заметны. На дне ремонтной ямы тихо булькал химический холодец, она же газировка, бросая на эстакаду зеленый отблеск. Ядовитый порог курился над ямой и расползался по окрестностям. На спуске в котлован темное пятно на асфальте указывало центр трамплина. Под пятном характерно мерцал воздух, и кружились незамеченные девушкой сразу листья и мелкий мусор. Еще правее уже за границей асфальта колыхание горячего воздуха изображало жарку. Мышка присмотрелась. Точно, жарко, позади нее обугленные кусты. Она перевела взгляд налево. Несколько грузовиков выглядело особо покореженными, а один был и вовсе смят в лепешку. Мясорубка! Гравитационная аномалия, способная разорвать или расплющить что угодно. Итого, электро, холодец, трамплин, жарко, мясорубка. 5 штук, а Кайман сказал 6. Где же 6-я? Мышка прикусила губу и принялась заново осматривать свалку. Наконец до нее дошло, что пыльная занавеска на окне сарайчика. Это никакая не занавеска, а буйно разросшийся жгучий пух. — Ага! — шепотом воскликнула она. Кайман поглядел на нее с усмешкой. — Ну, что теперь будем делать, сталкер-мышонок? — осведомился он. — Надо посмотреть по детектору, есть ли здесь артефакты, — предположила мышка. Она прикусила губу, чтобы не заулыбаться в ответ. — Сталкер-мышонок? Это что-то новенькое. Кайман признал ее своей? — Похоже, холоднокровная рептилия в зоне оттаяла. Вот только мышка не могла понять, радует это ее или, наоборот, огорчает. Впрочем, копаться в своих чувствах было категорически некогда. Верно. Кайман вытащил свой Велес. Мышка уже знала, как обращаться с детектором. Поскольку хуторок дяди Миши был окружен сплошным кольцом аномалий, там было где потренироваться. Проводник ласково называл скопление аномалий «садок вишневой колохаты» на украинский лад. После каждого выброса дядя Миша пунктуально обходил по кругу и внутреннюю часть колодца, и внешнюю, собирая урожай артефактов. Однако оставалась недостижимая внутренняя полоса, где артефакты накапливались. Кайману это очень не нравилось. «Полезет еще какой-нибудь дурак за таким богатством», — ворчал он, а дядя Миша серьезно отвечал. «Ну, дать одним дураком в зоне меньше станет». Хорошо еще, что конфликт между полями соседствующих аномалий разного типа не позволял вишневому садочку, дяде Мише, приносить редкие ценные плоды. Так, мелочевка. Медузы, кристаллы, линзы, гравия, огненные шары, капли, брошки. Пересортится, — бурчал довольный урожаем проводник. Так что этой мелочевки до пересортицы мышка навидалась вдоволь. И на экране детектора, и живьем. Экран Виллиса показывал только зеленые концентрические дуги разметки. Лишь в правом верхнем углу, на самом пределе дальности работы прибора, светилась зеленая точка. Мышка прикинула направление на местности. Получилось, что артефакт порожден либо трамплином, либо жаркой. Скорее, трамплином. Что же там лежит? Девушка азартно прикусила губу. «Надеешься, там ночная звезда?» — фыркнул Кайман. «Или живой алмаз?» Сталкер наблюдал за мышкой и откровенно развлекался. Мышка насупилась. «А почему нет?» «Потому что...» — вздохнул Кайман. «Ты ж видишь, свалка пустая совершенно. Ее до нас уже обобрали. Если что-то оставили валяться, значит, это ерунда какой-нибудь. Каменный цветок или медуза. Еще и лежит так, что стрёмно взять. Кому охота ради копеечного хабара одновременно трамплин активировать и в жарку вляпаться?» «Так что мы тут делаем вообще?» — хмуро спросила мышка. «Видами любуемся?» «Когда был последний выброс?» — ответил сталкер вопросом на вопрос. «Когда мы к дядьке Мишке в подвал лазили, водкой лечились и наутро бодунищем маялись?» «На следующий день, как мы пришли», — уверенно ответила мышка, и тотчас поправилась. «Ой, то есть нет, в самый первый день». Кайман утвердительно кивнул. «Неделю назад был выброс. Давненько. Значит, что?» «Значит, следующий должен быть вот-вот. Здесь мы его и дождемся». «Будем на месте первыми. Возьмем весь хабар и двинем к научникам на янтарь. Ну что скажешь, мышонок, хороший план?» «Хороший», — буркнула мышка и отвернулась. Ей вдруг стало нестерпимо обидно. «Ну почему сталкер сообщает ей обо всем в последнюю минуту? Ничего с ней не обсуждает, сам принимает решение, ставит ее перед фактом, еще смотрит это снисходительно». «Нет уж, порядки надо менять. В конце концов, это она, а не он, ищет брата. Это ее экспедиция в зону, а Кайман всего лишь наемный работник. — Которого ты собираешься кинуть, — услужливо подсказала совесть. — А черт! — С одним единственным недостатком, — сказал за ее спиной Кайман. — Ни хрена из него не выйдет. Голос сталкера резко изменился. Он звучал сосредоточенно и зло. Мышка рывком обернулась. Кайман смотрел на ПДА. Группа серых точек, числом 8 штук, двигалась с севера в их сторону. «Не мы одни такие умные», — процедил сквозь зубы Кайман. «Опаньки!» — тихонько присвистнула мышка, глядя уже на свой ПДА. С юга в зону действия наладонника вошла другая группа точек. Эти пылали на экране кроваво-красным. «Враги?» Кайман скверно выругался. «Надо валить, малая. Здесь сейчас будет слишком людно». Быстрым движением он отключил наладонник в руке у мышки. Затем вырубил свой. «Нас наверняка засекли», — пояснил он. «Но обось не сцепится и будет не до нас. Ходу, малая, ходу». Вдруг что-то обожгло мышке правую щеку, и тотчас по всей правой половине лица разлилась жгучая боль. «Ай!» — вскрикнула девушка, инстинктивно хватаясь за место ожога. «Что такое?» Кайман безжалостно оторвал ее руку от щеки. Если верить ощущениям, там стремительно вспухал огромный волдырь. Заныли зубы, зачесался правый глаз и даже ухо. Сталкер выругался опять и полез за аптечкой. «Тихо», — буркнул он. «Ничего страшного, это комар». «Комар? Всего лишь комар?» Мышка засмеялась истерическим шепотом. Правая половина лица ощущалась, как один огромный ожог, словно она умылась крутым кипятком. Девушка даже не почувствовала, как Кайман сделал укол. «Это местный каймар», — хмуро сказал сталкер. «Ищи адиазоны. Морду тебе разнесет, конечно, но это не смертельно. Противоядие я вколол. Чесать только не вздумай. Не то останется лиловое пятно на всю щеку». Мышка испуганно отдернула руку. Щека болеть не перестала, но сразу как по команде принялось жутко судить. «Плохо то, что по мосту ты теперь не пройдешь», — Кайман мрачнел все сильнее. «А значит...» «Почему не пройду?» — возмутилась мышка, но тут у нее закружилась голова, да так сильно, что она вцепилась сталкеру в плечо. «Вот поэтому», — буркнул Кайман. «Первый комар, он самый ядовитый, а антидот — та еще дрянь». «Да... не вовремя плешь его побери». «Ладно, малая. Ты только не блевани на меня, ага». Мышка хотела ответить и не смогла. Она прикрыла глаза, чтобы уберечь их от неяркого дневного света, ставшего вдруг нестерпимо резким, и почувствовала, как сталкер взваливает ее на плечо и куда-то несет. Нестерпимо болела и чесала щека. Прыгал желудок, кружилась голова, все силы уходили на то, чтобы выполнить просьбу Каймана и не сблевать. Часть 11. Сталкер Кайман, западная свалка. Кайман сгрузил мышку за поворотом ангара и перевел дух. Видит черный сталкер, он не собирался носить девчонку на руках. Но, как говорится, человек предполагает, а зона располагает. Хорошо еще, что весит пацанка немногим больше Кайманова рюкзака. А еще хорошо, что он сунул себе и ей в рюкзак по золотой рыбке, облегчающий вес. И то, что он выдал девчонке портсигар. Это, конечно, не броник, но тоже от пуль защищает и при этом на плечи не давит. А себе взял хитрую многоцелевую сборку из 5 артов, тоже хорошо. Остальное было плохо. Нельзя предусмотреть все на свете. Всегда есть риск. Кто не рискует, тот не сталкер. Кайман не рассчитывал ввязываться в драки и перестрелки. Он рассчитывал пошариться по аномалиям. Поэтому на них с мышкой были стандартные комбинезоны Сева. Отличная защита от аномальных воздействий, но совершенно никакая от огнестрельного оружия, ни хрена себе никакая. Плохо, очень плохо, в сложившейся ситуации, но пока не смертельно. Гораздо хуже было то, что в ушах сталкера на пределе слышимости звучал голос, торопливо бормочащий слова на несуществующем языке, а сердце время от времени пропускало удар. Это означало, что близится выброс. Кайман никому не говорил, что в последние полгода стал чувствовать приближение выброса. Он все еще надеялся, что это пройдет. От того момента, как он начинал слышать нечеловеческий шепот, до того, как голос переставал в нестерпимый крик, а затем выброс раскатывал небо и выворачивал вселенную наизнанку, мог пройти час, максимум полтора. В сталкерскую сеть оповещение о выбросе падало минут за 30-40. За полчаса и уж тем более за час опытный сталкер наверняка доберется до укрытия. А на западной свалке укрытие искать-то не надо было. Кайман отлично знал, что в металлическом ангаре есть ход в подвал. Проблема была в том, что это знали все. Знали бандиты, опознанные ПДА и заклейменные на экране красным.

Получилось что-то странное вроде «фиф». Но ее поняли. Бандана протянул ей флягу. Всмотрелся. «Э, да ты не везунчик! Ты кто такой, пацан?» Мышка выхлебала полфляги воды, не могла оторваться. Ее замутило. «Да где же Кайман, черт его побери?» «Что она должна отвечать незнакомцу?» «Брат», — сказала она первое, что пришло в голову. Слова по-прежнему выговаривались кое-как, но Бандана оказался понятливым. «Ты брат везунчика?» — уточнил он. Мышка кивнула. «Младший». Кто-то за спиной бандита неожиданно заржал. «Младший! Вот дает, пацан! Ну не старший же!» Бандана тоже скривился в ухмылке. Смеяться ему явно было больно. «Тебе сколько лет, младший? 15?» «Гля, мужики, скоро к нам в зону из детского сада бегать будут!» Трудное слово 17 не выговаривалось. Мышка бросила попытки и, наконец, спросила важное. «Кайман, где?» Бандана разом помрачнел. Он запустил костистую пятерню под свою бандану, яростно поскреб там, пытаясь найти ответ. «Такое дело, пацан. Ну, он... выброс, в общем. Да тихо ты, не дергайся, живой он». «Пока что живой», — уточнил кто-то негромко, но внятно. Сталкеры посторонились, пропуская мышку к Кайману. Кайман лежал на спине совершенно неподвижно. Кожа лица обтянула над бровью и скулы, рот запал, получилась жуткая маска. От мертвого черепа ее отличал лишь обострившийся нос. Качнулся фонарь в чьих-то руках. По безжизненному лицу побежали тени. Присмотревшись, мышка поняла свою ошибку. Лицо было живым. Под закрытыми веками сталкера быстро задергались глазные яблоки. Как бывает у спящего человека, только еще быстрее. Кайману что-то мерещилось. Мозг его лихорадочно работал, и почему-то это напугало мышку даже больше, чем неподвижность его тела. «Он... что?» Попал под выброс. Бандана смотрел в сторону и говорил угрюмо, с непонятной злостью. «Он меня спас. Столкнул в подвал, когда уже выброс начался. В итоге я-то в порядке, только морда разбита». Он бережно пощупал синяк, скривился. «А напарник твой сам видишь». «Подвал? Выброс?» Последнее, что помнила мышка, это как Кайман тащит ее на плече, вниз головой. «Не люблю должником быть», — цедил по словечку Бандана. «Все знают, корсар долги отдает». «Ему тоже отдам. Выброс кончится, на базу рванем, к доктору. Только...» «Может не дожить», — произнес тот же голос, который назвал Каймана пока что живым. Бандана, то есть корсар, резко обернулся. «А ты не каркай, шаман, достал уже». Мышка вытянула шею, чтобы рассмотреть неприятного шамана. Тот оказался высоким, тощим, сутулым типом. Он что-то вертел в пальцах. Как видно, принадлежал к тем беспокойным людям, которые не терпят, если руки пустые. «Мне бы ледяную сосульку», — шаман пустил мимо ушей резкий тон корсара и говорил как бы сам с собой, — «а лучше плазменную. Я бы ему поставил блокаду. А потом душу, или светляка, или хоть гантель. Тогда можно откатить назад, а доктор ему все равно не поможет». Мышка сперва и не поняла даже, что шаман перечисляет артефакты. Тем более, что название большинства она прежде не слышала. А сталкер продолжал. «Совсем бы хорошо, если б елочка была. Или тем более хрустальный вентиль. Да где же их возьмешь так сразу? А тут чем быстрее, тем больше шансов». Он вдруг сделал порхающее движение кистями рук, словно шулер, тусующий карточную колоду, и протянул к мышке раскрытую ладонь. «Возьми, пацан, положи ему на переносицу». «Монпансье — это, конечно, мелочь, но польза будет». Мышка недоверчиво приняла из рук шамана странную конструкцию из проволочек, в которой проблескивали не то бусины, не то кусочки оплавившегося шлака. По ладоням разлилась мелкая, едва уловимая вибрация. «Не бойся», — сказал корсар. «Шаман потому и шаман, что с артефактами шаманит. Если сказал, что от сборки польза, значит польза». Девушку убедили не столько его слова, сколько вид. Корсару явно полегчало на душе. Чуть помедлив, она опустила перепутанную проволочку Кайману на переносицу. Бусины, коснувшиеся кожи, тотчас прилипли. Больше с виду ничего не изменилось. «Теперь что?» — выговорила она. «Ждем, когда выброс закончится», — корсар обвел взглядом сталкеров. «Кстати, Федор, а ну пойди глянь, может, уже закончился?» Кто-то с дальнего края, неразличимый в потемках, встал с места и пошел прочь, подсвечивая себе фонариком. Через пару минут он крикнул издалека, и голос его донесся неразборчиво, отраженный углами и стенками. «Сейчас уже, вот-вот стихнет, можно выходить». «Ага», — корсар стал деловито сосредоточен. «Значит, шаман со мной, корень, проверишь могильник с юга, Федор с тобой пойдет. Сухаря, ты глянь восточный край. Только сам не лезь, понял?» «Будка, сиди пока тут со своей ногой. Ну, пошли». «Эй, вы чего?» — не поняла мышка. «Каймана же надо к врачу быстрей!» Сталкеры двинулись в ту сторону, куда раньше ушел Федор. Никто мышке не ответил. Грузный немолодой Будка заворочился у стены. Кряхтя он пристроил поудобнее больную ногу с обмотанной тряпкой коленом. «Ты, пацан, как там тебя?» — сипло сказал он. «Мышонок», — сердито назвалась мышка. Будка ухмыльнулся. «Да уж, точно тебя прозвали. Слушай, мышонок, на старшего нашего не наскакивай. Не почину. Тем более, видишь, он злой. Удава и пулю мы потеряли. Если б не твой напарник, больше бы наших легло. Да и сам корсар того...» Сталкер со значением замолчал. «Так что?» — возмутилась мышка. «Он же обещал Кайману к врачу сразу!» «Ну да», — кивнул Будка. «Сразу и двинем. Как только наши хабар возьмут». «Хабар!» — мышка отвернулась к стене. Ее душили слезы. Дебил этот Будка, даже не понимал, судя по всему, о чем она говорит. Он просто представить себе не мог, что ради жизни Каймана они могли бы отказаться от хабара. Уроды! Барыги поганые! Она сидит тут и ничегошеньки сделать не может. Черт подери! Мышка попыталась взять себя в руки. Нельзя реветь, а то в ней заподозрят девчонку. И что тогда? Озвереют, станут насиловать по очереди? Сделают секс рабыни и будут держать на цепи где-нибудь в таком же подвале? Бред какой, нормальные мужики. Вот только хабар для них превыше всего. «Ты это», — подал голос Будка, — «ты на доктора не особо надейся. Кайман твой, как видно, правильным был мужик. Спасибо ему. Но чудес не бывает. Зоне все равно, по понятиям ты живешь или беспредельщик. Сожрет, только косточки выплюнет». «Чего?» — мышка вскочила, нависла над сталкером. «Почему был? Ты его зачем хоронишь?» «Сядь, малец», — вздохнул Будка. «Ты еще жизни не нюхал. И как тебя брат в зону отпустил? Я думал, он умней. Ладно, ваши дела. Так вот, я тут уже 8 лет, понял? Видел всякое. Сталкеров, выживших после выброса, тоже видел. Выживает тело, но человека в нем нет. В самом лучшем случае, если только краешком самым задело. Можно потери памяти отделаться. Но Каймана по полной программе припечатала. Он, скорее всего, уже овощ, понял? Я сейчас тебе как дам пинка по коленке, звенящим от злости голосом выкрикнула мышка. Сам ты овощ, причем от рождения. Будка даже не разозлился, только головой покачал. «Что с тобой говорить?» — уронил он и замолчал, поглаживая ногу. Мышка села на место, посмотрела на Каймана. Сталкер лежал, покойник покойником. Проволочная загогулина шамана мешала рассмотреть, движутся ли глазные яблоки под закрытыми веками. «А если правда? Если помощь опоздает? А если ему уже не помочь?» «Что же? Она пошла в зону за братом, а не за Кайманом. За настоящим своим младшим братом Матвейкой. А не придуманным для отмазки. Если Кайман погибнет, если его не спасут, она не прекратит поисков. Придумает, как найти помощь. Не остановится, пока не найдет брата. Вот только Каймана все равно жалко. Он не такой скоредный черствый, как показался ей поначалу. Совсем не такой. Он притащил ее сюда, в безопасный подвал, он спас корсара. Значит, для Каймана их жизни оказались дороже хабара, верно? А, черт! Мышка вскочила. Надо что-то делать. Не может она сидеть просто так и ждать непонятно чего. Она сейчас пойдет и хотя бы скажет им... Что скажет? Пообещайте корсару кладбюрерши, что ли? Как говорила бабуля, 7 бед, 1 розет. Загрохотали ботинки. Подвал заполнили возбужденные голоса. «Не, ну надо же! Надо же!» — повторял кто-то, как заведенный. «Вот это свезло!» «Эй, сухарь, корень, тащите его сюда!» — заорал кто-то от входа. «Старший велел наверх вынести доходягу». Мужики оттеснили мышку, сноровито подхватили Каймана, один за плечи, другой под колени. Девушка, растерявшаяся от шума, побежала за ними следом, натыкаясь в полумраке на выступы и углы. Когда она выбралась наружу, размазывая по лицу слезы от яркого с непривычки света, Каймана уже уложили прямо на бетонный пол. Шаман возвышался над ним торжественный, как поп на пасхальной церемонии. В руках у него было нечто, принятое мышкой сперва за кусок льда. В следующий момент она рассмотрела, что голубовато-прозрачный предмет имеет сложную форму. Артефакт был по-настоящему красив. Он мог сойти за творение мастера-ювелира, за произведение искусства. Только неоткуда было взяться на свалке посреди зоны, точеному мастером из хрусталя топологическому чуду, замысловатому переплетению веточек из нетающего льда. Сравнить его можно было бы с морозными узорами на стекле, если бы вдруг из плоскости стекла те продолжились в третье, пространственное измерение. В глубине хрусталя изредка вспыхивали и гасли искры холодного света. «Хрустальный вензель!» — сдавленно прошипел кто-то над головой мышки. Никогда не видел такую диковину. Даже не думал, что сподоблюсь увидеть. «Начинай, шаман», — приказал хмурый Данильзе Корсар. Мышка заметила его только сейчас. Как и все остальные, она затаила дыхание и смотрела лишь на артефакт. Не надо было и объяснять, что это величайшая редкость. От хрустального вентиля исходило какое-то воздействие, вряд ли поддающееся описанию словами. В общем, становилось понятно, что главное здесь он, а не люди. Что, может быть, вся зона возникла ради того, чтобы создать этот артефакт? Что нет ничего в мире ценнее этой штуковины? Так, наверное, в древности возникали религии. Мышка встряхнулась в попытке избавиться от наваждения. «Давай, шаман», — повторил мрачный корсар, — «а то больно уж чертова хрень на мозги давит». Шаману, похоже, гипнотическое излучение вентиля было пофиг. Ему и корсар был, как обычно, пофиг. «Даю», — сварливо сказал он. «Только пусть кто-нибудь обертку от Монпансье у него с головы снимет». Мышка потянулась за спутанной проволокой и с неприятным изумлением выяснила, что блестящие камешки, или что это было такое, исчезли. Похоже, впитались в кожу сталкера, оставив лишь радужные разводы, вроде нефтяной пленки. «Ну, чего копаешься?» — буркнул шаман. Девушка схватила проволоку и отпрянула. Шаман медленно наклонился над неподвижным сталкером и возложил, иначе и не скажешь, артефакт ему на лоб. Мгновение ничего не происходило. Затем мышка чуть не вскрикнула. Хрустальный вентиль начал таять. Артефакт таял очень быстро, как лед на сковородке. От него пошел порог. Вот только капли не выступили и ручейки не потекли. Стеклянистое вещество арта не было льдом и не превратилось в воду, а исчезло бесследно. «Эх, сколько бабла потеряли!» — глухо вздохнул позади всех Будка. «Корсар всегда платит долги». Старший обвел всех своих людей суровым взглядом. «Да я разве что!» — пробурчал Будка. «Я ж ничего. Денег только жалко, а так ничего». Последний кусочек хрусталя на лбу Каймана дотаял и обратился в дымок. Кайман шевельнулся, сел, открыл глаза, хотел что-то сказать и закашлялся. Корсар сунул ему флягу с водой. Шаман встретился взглядом с мышкой. «Хорошая штука вентиль, но одноразовая», — сообщил он, как ни в чем не бывало. «Ну что, душа вернулась в тело, теперь можно и к доктору. Пусть зафиксирует, что пациент здоров». «Ёшкин кот!» — с чувством сказала мышка. Подумала и добавила еще пару словечек покрепче. Часть 13. Сталкер Кайман, база сталкеров в Лиманске. «И что ты им про себя сказала?» Это было чуть ли не первое, о чем спросил Кайман мышку, как только выдался случай перемолвиться наедине. Случай им такой выпал далеко не сразу. Сначала вместе с лиманскими сталкерами они покинули западную свалку. Кайман был очень слаб, передвигаться он мог только с чьей-то помощью. Впрочем, далеко идти им не пришлось. За негустым лесочком у лиманских оказались спрятаны целых две машины. Кустарного вида багги и облезлый древний уазик. Каймана с мышкой определили во вторую машину. До Лиманска добрались без помех. Трясло, правда, в уазике немилосердно, но на баге было бы гораздо хуже. По-любому приятнее было ехать, чем топать на своих двоих, особенно в том состоянии, в котором пребывал Кайман. Он даже по сторонам тогда не смотрел, хотя по уму следовало глянуть, каким путем лиманские к себе на машинах добираются. Пешие-то подходы к городу Кайман знал, но в тот момент он был поглощен одним единственным занятием. Ощущал себя живым. К чуду привыкаешь не сразу. На базе корсар сдал воскрешенного в цепкие лапы местного доктора. Доктор мучил Каймана анализами, пока не обнаружил, что тот, во-первых, совершенно здоров, во-вторых, слаб поистине как новорожденный, а в-третьих, давно спит. Изгнанный из госпиталя Кайман, не просыпаясь, пожрал в столовке и продолжил спать уже на койке в казарме, куда их с мышкой временно определили на постой. С тех пор прошло 3 дня. Кайман честно восстанавливал ресурсы организма, попеременно ел и спал. Ну и еще валялся. Сегодня с утра казарма опустела. Корсар куда-то повел большой отряд, то ли на очередную вылазку из города, то ли на какие-то местные разборки. Мышка с Кайманом остались в помещении одни. «Так что ты им сказала?» — невнятно переспросил сталкер. Невнятность объяснялась тем, что рот у него был набит едой. «Сказала, что я брат везунчика», — невозмутимо ответила мышка. «Младший». Кайман чуть не подавился котлетой. Отдышался, запил сладким холодным чаем из эмилированной кружки. «И что, они тебе поверили?» «Ну, им вообще-то было пофиг. Никто на меня не смотрел. Ты очень удачно отвлек внимание на себя», — любезно объяснила мышка. «Когда лежал весь из себя герой и практически покойник. Что-то изменилось в их отношениях после того, что случилось на свалке. Кайман пока не понимал, что именно и в какую сторону. Но это неудивительно. Он самого себя еще толком не осознал заново. Что уж говорить об отношениях с внешним миром. «Слушай, а чего я вообще должна мальчиком прикидываться?» Мышка рассеянно почесала опухшую щеку. «Нормальные люди вокруг. Матерятся только много. Я вроде не неженка, но чтобы в разговоре из обычных слов были только предлоги, это уж перебор. Что ли, в мужской компании по-другому нельзя?» Не отвечая, Кайман отвел ее руку от щеки. Девушка спохватилась, помрачнела. «Сильно чешется?» — участливо спросил сталкер. «Уже нет», — буркнула мышка. «Послушай, а ты тогда правду сказал? Что эта блямба фиолетовая останется навсегда, если буду чесать?» «Нет», — признался Кайман, — «неправду. Хотел напугать тебя посильнее, чтобы не расчесывала и заразу не занесла». «Не переживай, сойдет блямба. И опухоль сойдет. Еще дня 3-4-5 пострадаешь, и все». «Ты меня и напугал», — серьезно сказала мышка, — «но потом напугал еще больше. Так что мне уж стало почти все равно, что там у меня на морде». «Спасибо, крокодилище. Ой, извини, Кайман. Это я от смущения оговорилась». Девушка и впрямь залилась неподдельным румянцем. «Спасибо, что ты меня спас», — заговорила она, пряча глаза. Потом подняла взгляд и уже совершенно без стеснения горячо поцеловала Каймана в губы. Первые несколько секунд Кайман с удовольствием отвечал на поцелуй, после чего с сожалением отстранил мышку. «Хватит, хватит», — сказал он ворчливо. «Если кто увидит хоть краем глаза, мало нам не покажется. С такой репутацией придется валить отсюда со скоростью пули из Гаусса и наниматься в войска ООН. У них там в уставе 3/4 пунктов про толерантность ко всяким... альтернативным». Девушка прыснула, но тотчас же посерьезнела. «А почему?» — вернулась она к прежней теме. «Почему я не могу быть, ну скажем, твоей подружкой? Или даже напарницей?» Кайман доживал последний кусок хлеба, допил чай, с надеждой посмотрел на дверь, но никто не вошел. Вот ёшкин кот. Придется ставить девчонке мозги на место. А чего он хотел? Чтобы 17-летняя соплячка все понимала, как понимает он сам? Но мышка сама виновата. Ей неоднократно случалось вести себя так толково, что Кайман забывал про ее возраст и пол. «Нормальные, говоришь, мужики?» — протянул он. «Согласен, у корсара отребья нет. А ты знаешь, сколько в зоне бандюков? Сюда такие бегут, кому большие сроки заключения светят, вплоть до пожизненного. От зоны в зону прячутся, за радиацию аномалии. Откуда, по-твоему, мародеры берутся? Есть целые группировки, есть и звери-одиночки, которые даже с другими такими же ужиться не могут. Хуже мутантов, плеших побери. Если пойдет слушок про сталкера с молодой девчонкой, которые идут вдвоем, не в отряде, мы превратимся в желанную добычу. Хочешь побыть в роли хабара, мышонок?» Девушка молча помотала головой. С каждым словом Каймана она все мрачнела, и похоже было, что смысл его прочувствованной тирады до нее дошел. Вот и хорошо. Авось продержится некоторое время в той дырявой мусорной корзине, которая заменяет девицам голову. «Вот и хорошо», — произнес Кайман вслух. «Вопрос закрыт». Он поскреб отросшую на подбородке щетину, скривился. «Надо бы привести себя в порядок перед дорогой. Или плюнуть да отрубить бороду. Нет, лучше побриться». Некогда он не любил шерсть на лице, хотя бритье в походных условиях — та еще радость. Иногда Кайман даже завидовал сталкерам, у которых от аномальных полей прекращали расти волосы вообще. «Да, надо привести себя в порядок. И пора уходить отсюда». «Слушай, а ты здесь бывал раньше?» Мышка не собиралась сворачивать разговор. «Смотря где здесь», — ухмыльнулся сталкер. «В Лиманске как таковом бывал, а здесь, на базе, не доводилось». «База — это тебе не бар, тут чужаков не привечают. Я даже не знал, что корсар у них нынче за старшего». «И не узнал бы, если бы не нынешний расклад. А вот везунчик, между прочим, полгода с местными тусовался. Давно еще, до того, как мы с ним скорешились». Дверь распахнулась. В казарму ввалилось полтора десятка человек, сразу стало очень шумно. Кайман отвернулся к окну и задумался о своем. Кто-то потряс его за плечо. «Эй, не слышишь, что ли?» «Корсаков тебя к себе требуют». Кайман не стал мешкать. В штабе у корсара тоже было людно, а еще адски накурено. В сизом дыму едва угадывались очертания фигур и предметов. Кто-то, незнакомый Каману, отловил его на входе и отбуксировал к корсару. Старший над лиманскими сталкерами сидел за конторским столом. На столешнице располагались ровным счетом два предмета — кружка с крепким дымящимся чаем и разобранный пистолет. Судя по заведенным им на базе порядкам, прежде чем попасть в зону, корсар был военным. Почему он в таком случае оказался не среди военсталкеров, а среди лиманских? Хотя в зоне таких вопросов не задают. Кайман поздоровался. «Здравствуй, бродяга», — дружелюбно сказал корсар. «Вижу, ты оклемался, верно? Есть к тебе дело». В общем-то, так Кайман и предполагал. Вряд ли занятой человек Корсаков позвал его к себе, чтобы рассказать анекдот про сталкера и лягушку. «Мышонок твой сказал, что вы на Интарь собрались. Мне нужно тамошним научникам одну штуковину доставить». По-тихому, без толпы. Артефакт, поинтересовался Кайман. Корсар потер лоб ладонью. Да как тебе сказать? Пожалуй, да, артефакт. Только он немного живой. Кайман слегка охренел. В общем, никто в точности не знает, что это такое, продолжал корсар. Я вот его пообещал наушникам, а тут оказалось, что в контейнер его фиг затолкаешь. Сваливает скотина. Зато к человеку на руки идет. Кайман охренел окончательно. Так может это животное, предположил он. Мало ли мутантов. Да какая хрен разница, раздраженно сказал корсар. Артефакт или мутант? То есть это наушникам есть разница. Вот они пусть и разбираются с этой штуковиной. Как по мне, главное, что она безобидная. То есть до той поры безобидная, пока ее в руки не возьмешь. А если взять, то человека глючить начинает. Типа как от выброса. И ты хочешь, чтобы я ее на себе на янтарь тащил? Удивился Кайман. Шаман сказал, что у тебя сейчас иммунитет, объяснил корсар. После венделя. Еще где-то неделю продержится. Ну а я вам патронов дам сколько надо. Пайками затаритесь. Чего еще? Оружие могу предложить. Не гаусс, сам понимаешь. Но есть неплохие стволы. Можешь выбрать. Меня мой ФН вполне устраивает, пожал плечами Кайман. Патроны — это да, это спасибо. Жратва, сигареты нормальные, если есть. А еще мне нужна информация по одному человеку. Пробьешь по своим каналам? То есть ты, в принципе, согласен, уточнил корсар. Да. И что за человек? Пономаренко Матвей Сергеевич, раздельно сказал Кайман. 10-го года рождения. Есть предположение, что он в 12-м году попал в зону и до сих пор здесь. Мог, конечно, умереть. Меня интересуют любые сведения о нем. Прошлые, настоящие, достоверные, слухи. Да, вот еще. Возможно, он не знает своего имени. Корсар даже брови не шевельнул, только переспросил. 10-го года? Значит, ему сейчас 14? А в зоне он оказался в 2-летнем возрасте. Именно, — сказал Кайман, стараясь выглядеть таким же невозмутимым, как собеседник. «Хорошо», — припечатал корсар. «Поиск я запущу. Если будут хоть какие-то результаты, отправлю тебя на ПДА. А, еще. Скажи шаману, чтобы отвел тебя к пауку-отшельнику. Скажи, я велел. Знаешь, кто такой паук?» «Собиратель историй», — припомнил Кайман. «Что-то такое я про него слышал. Так он здесь, в Лиманске?» «Угу. Ну, остальное тебе шаман расскажет. Бывай, бродяга. И постарайся доставить шуршавчика на янтарь поскорее». «Шуршавчика?» Впервые Кайман увидел корсара смущенным. Ну или близко к тому. «Да, это его ребята так прозвали», — буркнул корсар. «Этот мутантный артефакт». «Шуршавчика», — с удовольствием повторил Кайман. «Я понял, доставлю». Часть 14. Сталкер-мышонок. НИИ-радиоволна. Мышка щурилась от яркого солнца. За 10 дней в зоне она уже успела привыкнуть к тому, что здешнее небо постоянно хмурится. Чистое небо над Лиманском казалось чем-то неправильным. Но это вообще был неправильный город. В эпоху Советского Союза его не было на карте страны, после Чернобыльской катастрофы не оказалось на карте зоны. Закрытый город советских времен жил одним единственным предприятием — НИИ-радиоволна, в котором работало большинство местных. Огромные антенны засекреченной установки воздействовали на психику людей, и Лиманск существовал в своей, особенной, искаженной реальности, где 50-е годы 20 века длились нескончаемо. Словно в старинном киноаппарате заело кадры старинной же кинохроники. Аномальная катастрофа 2006 года нарушила в зоне физическую структуру пространства. Появились замкнутые локальные области, пространственные карманы или пузыри, внутри которых физические законы действовали иначе. Человек, попавший в такой пузырь, мог долго блуждать внутри него и найти выход лишь случайно, или, как правило, не найти вовсе. Существовали артефакты, способные помочь в такой ситуации, однако они встречались очень редко. Город Лиманск ухнул в пространственную аномалию весь, целиком, исчез, как и не бывало его. И появился снова лишь через несколько лет. Теперь его даже отметили на картах. Да вот какая странность! На разных картах он получил разные географические координаты. Зона живет, зона дышит, возникают новые пузыри, а существующие прежде пропадают или меняют местоположение. Город-призрак Лиманск не вернулся в большой мир, но перестал быть абсолютно изолированным объектом. В окружающем его пузыре появились отверстия, дыры, лазейки, входы внутрь и выходы наружу. Некоторое время за право контролировать пустой город ожесточенно дрались несколько группировок сталкеров и бандитов. Аномальный пространственный коридор в Лиманске стал бутылочным горлышком, ведущим к ЧАЭС. Но пузырь продолжал трещать по швам, дыры расползлись. В город стало возможно попасть многими путями.